Глава 8. Музыкальная пауза. Дело шло к полуночи, когда вымотавшийся за этот долгий день Римон валился в общий зал трактира. Вилка и ложка была забита до отказа. Игроки и неписи вперемешку сидели за столами, на столах и даже под столами. Кто-то ел, кто-то разговаривал, кто-то напивался. Количество последних явно превалировало. Основной вклад в это достойное всех демонских похвал времяпрепровождение вносили, как это и ожидалось, гномы. Взмыленные официанты носились, как угорелые, а со стороны кухни слышался грохот кастрюль, сковородок и мат шеф-повара. Равномерный гул голосов периодически врывался многоголосым пьяным смехом, что безмерно бесило уставшего морально демона. Римон внимательно глядел помещение. Но места были только за стойкой бара. Трактир закрывался в час ночи, так что эта вакханалия скоро должна была закончиться. Ладно. Он все равно не собирался наедаться на ночь глядя. Чему спящему бафы? О сытости еще 3/4. Выбрав один из высоких барных табуретов, демон взгромоздился на него и постучал монетой в 5 юаней по стойке. «Слушаю!» Бармен без промедления схватил монетку и, не переставая смешивать какой-то коктейль, уставился на щедрого посетителя. Днем, когда он до смерти перепугал официантов, бармена еще не было. «Я тут узнал, что вы умеете делать особые коктейли», – небрежно сказал демон. «И от кого инфа?» Бармен-игрок помрачнел и поскушнел. «Не НПС, а человек-социал. Бывает же». На форуме наткнулся. «Врешь. Нет там ничего. И коктейли мои все особые». «А мне нужны особые-особые коктейли. 500». «Ха, шутишь? Если бы я и делал то, о чем я думаю, ты говоришь, оно бы стоило не меньше 3000, но я не делаю. А я знаю, что они стоят 500 за бокал. Ну и знай дальше. Чего вам, уважаемая? Мартини, двойное?» Римон понял, что его собираются развести. «Договоримся?» «Договоримся на 3000, и я скажу, где такое есть. 3 дорого. Тогда не договоримся». «Ну тогда пиво». Бармен отошел, принес потный бокал. 5. «Я тебе ее уже дал. Или продолжим разговор?» «Нет, приятного вечера». «Ну и черт с тобой», — подумал демон. «Не очень-то и хотелось». Он себе врал. Хотелось очень. Дело в том, что любознательный демон, пройдя по миллиону ссылок от форума к форуму, от сайта к сайту, наткнулся на интересную информацию. Один игрок-социал, отыгрывающий роль деревенского пивовара, случайно сварганил пиво, дающее постоянный баф на выносливость. Конечно, до того он делал пиво уже 7 лет и нехило прокачал специализацию. Но дело заключалось в том, что ингредиенты для этого требовали самые обычные – солод, хмель, вода, еще что-то. И получался шедевр, навсегда увеличивавший выносливость на случайное число пунктов от 1 до 10. До того, как это пиво было признано читерским и запрещено, он стал миллионером, продавая его по 1 сотне за кружку, потом по 2. Очередь жаждущих все равно только росла. Казалось бы, 10 очков, но это 2 полноценных уровня, а на хай-левелах 2 уровня – это уже ого-го. Да и 10 поинтов жизни иногда бывают критически важны. Более того, через месяц можно было повторить процедуру и, дернув еще кружечку, снова увеличить свои характеристики. Особо ушлые социалы, у которых уже были прокачаны соответствующие навыки, решили повторить подвиг первопроходца – и у некоторых получилось. У кого выносливость, у кого сила или еще что. Но так или иначе, и так шаткий игровой баланс грозил вообще рухнуть к чертям собачьим. Пиво, вина, коктейли, лимонад и прочие напитки с постоянной прибавкой характеристик были запрещены, и их продажа каралась штрафом в 300 юаней за каждый свершившийся факт. Более-менее ситуация устаканилась, и продавцы просто стали прибавлять сумму возможных потерь к стоимости своего товара. Стали воспринимать ее как своеобразный акциз, а корпорация снова поимела свой не такой уж и маленький гешефт. Тут теперь тоже существовала конкуренция, хоть и своеобразная, так что цену никто особо не задирал. Но реклама продукта из открытой стала подпольной. Бизнес перешел из разряда полулегальных, и спрос резко уменьшился. Многие игроки просто боялись брать запрещенный товар, не желая нарываться на скандал с администрацией. Так что 5 сотен – цена вполне реальная. Одно из двух. Или этот бармен только качается и, пока правда не научился ничего путного смешивать, то ли он жадный сверх меры. По-любому, нам с ним не по пути, решил Римон. Выпил пиво и пошел наверх в свою комнату. Спать. Тем более, что народ стал потихонечку расходиться. Минут через 15 шум внизу утих окончательно, и Римон, расслабившись в мягкой удобной кровати, закрыл глаза. За стеной фальшиво заиграли на рояле. Римон поворочился минут 5, потом вскочил и загрохотал кулаком по стене. Там что-то громко бухнуло, потом еще раз раздался крик, и игра прекратилась. Римон лег в кровать. Противно запел механический соловей. Ему аккомпанировали 2 голоса, мужской и женский. Римон снова застучал по стене, но громкий смех был ему ответом, а презрение сочилось сквозь отдушину у потолка. Потом снова включился рояль, видно уже в 4 руки. Будь демон на земле или в воплощении супербеса, он бы сейчас разорвал этих людей на кусочки и в зависимости от ситуации или сожрал бы, или растворил в кислоте. Растворять в кислоте врагов демону нравилось. Было что-то символическое в том, как они смываются в унитаз. Но мелкий эльф для разборок совсем не годился, и потому Римон пошел жаловаться портье. «Ох, простите», — сказал незнакомый ночной портье непись, — «но господин орк занял люкс плюс, а гостям такого уровня, ну, никак не могу». Римон разорался так, что, казалось, должно всполошиться полквартала. «Господин эльф! Господин эльф! Не надо нервничать, господин эльф!» Портье, казалось, был готов сделать все на свете, лишь бы господин эльф успокоился, кроме одного – потревожить пьяного, веселящегося господина орка. «Господин сам что-нибудь! Разрешите перевести вас в другую комнату? Она в другом крыле здания, тоже люкс? Там шума не слышно, и никто...» Господин сам что-нибудь разрешил. Пора для порядка еще 2 минуты, он потопал за суетящимся неписем в свой номер. Пока он собирал вещи, за стеной ржали и мелко хихикали, и вроде даже двигали мебель. «Чтоб на тебя балдахин свалился», — подумал демон. «Или шкаф». Что-то громко бухнуло, и раздался крик. Демон улыбнулся. Крик перешел в стон, а потом в смех. Снова залязгал и заплакал несчастный терзаемый рояль. «И чтобы тебе рояль взорвался!» — подумал демон на всякий случай. Ничего не произошло. «Обязательно выясню, что за орк такой!» — решил Римон. «Вкос его, вкос!» Когда они с несущим фонарь портье вышли в предлагаемый под замену люкс, демон в голос застонал. На стене висела картина. Родная сестра красно-зеленого ужаса, только сине-желтая. Римон обреченно полез за 20-кой. 50, — сказал портье тихо. 50 юаней. Портье вышел, дверь за ним хлопнула. Постоялец приглушенно ругался в своей комнате, матеря 3-жды проклятого плодовитого гения. Портье непись улыбнулся. «Всегда срабатывает», — сказал он себе. «А в этот раз так вообще что-то быстро». Корпорация выжимала деньги из игроков любыми способами. Форум. Тема. Продается замок. Автор. Ропор Гора Борода. «Внимание! Продается замок, господствующий в локации Южной Взгорье. ТТХ замка Искрины смотрите здесь. Замок в отличном состоянии. Недавно сделан косметический ремонт. Аукцион состоится через 3 дня в холле замка. Начальная цена 800 миллионов юаней. Запись на аукцион тут. Стоимость 1 места, участвующего в торгах, 100 тысяч юаней. Всем участникам аукциона бесплатные напитки и сувениры. Глава клана Южной Гномы – Ропор Гора Борода». «Ух ты! Надо брать!» «Дайте 2. 100 штук за напитки заплатить и сувениры, Борода, совсем от жадности сбрендил». «Ты придурок, мероприятие статусное. Тут главное засветиться, показать, что твой клан заинтересован, и значит, не полный отстой». «А чё продается-то? Сквозняки донимают или крыша течет?» «Слушай, новости читать надо. Южные гномы построили себе город под горой. 7 лет колупались, сейчас переезжают. Вот и освобождают жилплощадь». «Да нафиг он нужен, этот замок? Сплошные расходы, а толку ноль». «Эх, купил бы, да вчера все пропил. Может, займет кто?» «Не скажи. Он, ну, ему плюшек клану дает». «Каких? Ну, каких?» «Зависит и от самого замка. Это его месторасположение. Гайды почитай. И вон ссылка на ТТХ есть. Удивительно, но всего 276 сообщений. Всем спасибо. Регистрация участников аукциона окончена. Тем более не актуальна. Администрация. Тема закрыта. Причина: тема не актуальна.